Наша дорогая Оля, меня... Это долгая-долгая история, такая вот, знаете, как из разряда 31 числа мы с друзьями ходим в баню. Так вот, когда-то мы с друзьями учились на филфаке. Это было давно, нам было хорошо, нас было немного, девушек было много, и нам все время было хорошо, кроме одного дня в году, 8 марта. Поскольку денег у нас не было, мы были студенты, мы выходили из положения так. Мы каждый год писали нашим девушкам по одной-две песни и их пели. В конце у нас образовалась, в конце университетской жизни, у нас образовалась целая программа. Вот. И вот одна такая песенка, я не помню уже теперь, какой это был курс, но сейчас прозвучит. У песни есть эпиграф. У каждой женщины должна быть змея. Это больше, чем ты, это больше, чем я. Приятно иметь дело со знающими людьми. Борис Гребенщиков. Собственно, песня и состояла из этих двух строк, которые повторялись в течение двух минут. В данной песне слов больше.